Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». За новостями борьбы на Украине мы мало обращаем внимания на то, что происходит на других новостных лентах. И вот, например, Министерство культуры разработало предложение к проекту «Основ государственной культурной политики». И для многих комментаторов и, собственно, политиков, это означает, что заканчивается эпоха идеологического вакуума. К примеру, Петр Акопов прямо говорит о возвращении идеологии. Ну, по крайней мере, особой разницы между понятиями «новая культурная государственная политика» и «идеология» в сущности почти никто не находит. Сразу хочу сказать, что речь идет пока не о внедрении государственной идеологии, а лишь о ее подготовке, чего-то похожего, поскольку вообще-то в Конституции Российской Федерации есть статья номер 13, в которой написано: никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Ну вот, сейчас очень много говорят о том, что эта статья вообще неправильная, что это либералы как бы желая разрушить русскую идентичность внедрили эту статью в Конституцию. И, в общем, вопрос-то ведь достаточно серьезный. Поэтому сегодня по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514 нам бы очень хотелось узнать, что думаете об идеологии вы. Именно вы. Как вы считаете, государству нужна новая идеология? Напомню, что тема эта сугубо психологическая по той простой причине, что идеология – это некий теоретический концепт, задачей которого является формирование массовой психологии или общественной психологии, или даже общественной нравственности. Так вот, нуждаетесь ли лично вы, дорогие слушатели, в единой государственной идеологии? На сей раз речь идет не о идее, а о целой системе, видимо, концепций, которые пока только формируются, поэтому узнать их содержание невозможно. Как вы понимаете слово «идеология»? Считаете ли вы, что нужна нашему народу, стране, вам лично новая идеологическая, единая для государства концепция или единая государственная культурная политика? Она будет помогать нам или мешать? Вообще, как вы относитесь к слову «идеология»? С какой бы точки зрения это самое слово об общей государственной идеологии не звучало? Ну, вот что написано в предложениях к проекту «Основ государственной культурной политики». Сначала в качестве объединяющего начала, я цитирую, возникает общее мировоззрение, основанное на конкретной системе ценностей, общее понимание добра и зла, допустимого и недопустимого, первичного и вторичного. Затем на этой мировоззренческой основе формируется духовно-культурная матрица данного народа, ну, нашего народа, включающая в том числе культурные, нравственные, эстетические и этические нормы, национальный подход к пониманию прекрасного. Конец цитаты. Все звучит замечательно, только как это, в общем, у нас принято, вот о том, что такое добро и зло, допустимое и недопустимое, первичное и вторичное, пока ничего не сказано. Видимо, все это только предполагается формировать. Словом, разговор сегодня о некой традиционной идеологии, традиционной для нашего народа системе ценностей. Она есть или нет? Если есть, на чем, по вашему мнению, она основана и в чем заключается, и вообще можем ли мы как-то с вами за короткое время эфира сформулировать, что же мы понимаем под идеологией, какой она сегодня, по вашему мнению, должна быть, если она вообще возможна. 495-956-15-14. Ну, а в музыкальных паузах сегодня будет исполнение тех песен, причем тех песен, которые многие из нас в юности слышали на русском языке, они будут звучать сегодня на языке оригинала, и это те самые песни, которые звучали, лежали в основе нашей предыдущей идеологии. Вот «Марсельеза» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. На одну минуточку. Единственное, что, собственно говоря, я не являюсь ни сторонником, ни противником общегосударственных идей или идеологии. Вся беда в том, что, вообще говоря, идеология – это некоторое теоретическое установление, это концепция. Ну, например, Маркс и Энгельс дали основание идеологии диктатуры пролетариата, скажем, я сейчас, или борьбы классов. Я сейчас совершенно не как бы претендую на разбор этих тем. Просто проблема в том, что, естественно, «Капитал», которого в нашей стране очень мало кто читал, является теоретическим основанием, фундаментом, положенным в основу идеологии. Ну, скажем, манифеста коммунистической партии. А вот никакой идеологии без определения теории, концепции, что же это такое, наша общая система ценностей, в результате наша идеология всегда почему-то превращалась в идеологию борьбы. И вот в этом документе «Основа государственной культурной политики» написано, цитирую: «При проведении ответственной государственной культурной политики следует поощрять и развивать только те культурные направления и локальные культурные среды, которые соответствуют принятой в данном государстве системе ценностей. По выражению Мединского, пусть расцветает 100 цветов, но поливать мы будем только те, которые нам полезны». Стало быть, по всей видимости, те, которые нам не полезны, мы собираемся опять топтать ногами. Вообще, я немножко побаиваюсь таких лозунгов, поскольку уж больно они мне напоминают лозунги времен Мао Цзэдуна. Ну, это лично мне. Развивать только те культурные направления, которые соответствуют принятой системе ценностей, о которой ничего не известно, поскольку, ну, кто же в Министерстве культуры решится сказать, в чем они заключаются, вот эти самые ценности. Вот дальше цитирую я документ: «Глобализация означает не просто взаимное влияние культур, а их противоборство во всех сферах – экономической, политической, культурной и т.д. В противоборстве нашим главным козырем является уникальная цивилизационная идентичность, выраженная в нашем историко-культурном наследии и в нашей системе ценностей». Ну, благодаря этой идентичности российское государство выжило на протяжении более чем тысячелетней истории. То есть, видимо, эта идеология все-таки должна впрячь в одну телегу трепетную лань российское православие 15-16 веков и все последующее, включая сюда, конечно, социализм и коммунизм. Так вот, итогом, свежей выжимкой, все равно остается борьба с нашим и не нашим. И вот это меня очень пугает. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый вечер всем. Дело в том, что природа, она не терпит пустоты. Вы сами прекрасно это знаете. Вот. И результатом того, что вот на протяжении последних десятилетий у нас в государстве как таковая идеология-то отсутствовала. Ну, она по Конституции отсутствовала. Ну, да, это слишком умные люди написали, конечно, что ж там говорить-то. Вот, ну вот, как говорится, результаты мы видим на Украине. То есть, если у государства нет нормальной идеологии своей, значит, туда приходит фашизм. Идеология совершенно другого плана. Вы со мной согласны? Ну, в целом согласен, конечно. Вся беда ведь в том, или весь вопрос в том, что же такое идеология? А дело в том, что все государства, даже Соединенные Штаты, на которые у нас все равняются, вот, и западный мир, они же все имеют идеологию. Почему-то у нас об этом не принято говорить. Вы понимаете, какая штука? Ну, вот у нас принято говорить о нашей идеологии. Вообще, в действительности, я с этим абсолютно не согласен, потому что вы нигде не сможете прочесть документ под названием «Идеология Соединенных Штатов Америки». Это ведь речь идет о документах. А вы сейчас говорите не об идеологии вовсе. Вы говорите о мировоззрении, которое, в общем, формировалось столетиями, да, под определенным влиянием и давлением, но без всякого объявления идеологии. Собственно говоря, та идеология, то есть то мировоззрение, о котором можно говорить, ну, скажем, в США, это в действительности то, что человек принял абсолютно свободно, и то, что никаким образом не отражается ни в «Капитале», ни в манифесте коммунистической партии. Нет такого манифеста. Его не существует. А кто же против формирования мировоззрения или формирования и воспитания системы ценностей, например? Идеология – это совсем другое. Это некий текст, концепт, документ, который мы принимаем, который действует в качестве закона, а не постепенно воспитывается в университетах в качестве мировоззрения. Вот, на мой взгляд, если... Ну, то есть, собственно говоря, для меня это вообще, если честно, психологически немножко смешно, потому что Советский Союз ведь победила идеология, потому что идеология, закон, некоторое формирование такого ясного концепта – это то, что человек с большим удовольствием старается нарушить, поскольку не он принял эту идеологию, этот закон, ему ее навязали. И даже вот в совсем бедных фразах вот этого вот документа, проекта национальной культурной политики, собственно, говорится о том, о следующем. Давайте определим, что наше и что не наше, а потом не будем давать ход не нашему. И, как вам сказать, фашизм, он ведь бывает разный. И, если хотите, я могу описывать жизнь в Советском Союзе как идеологический фашизм. То есть все, что все те люди, которые не принимают нашу идеологию, они враги. Я с вами немножко не соглашусь. И если как вы... не согласитесь, если их расстреливали миллионами? Так нет, я вам просто хочу сказать. Если вы в Соединенных Штатах не будете согласны с их идеологией, вас тоже могут шлепнуть. И никто с вами возиться там особо не будет. Там есть планка определенная, выше которой вы ничего вякнуть не сможете. Вы прекрасно это знаете. А у нас, стойте, у нас нет такой планки? А она во всех государствах есть. Ну, а зачем-то нужна какая-то идеология, если эта планка уже и так есть? Так согласитесь. Причем, давайте говорить честно и откровенно, если мы на определенном уровне с вами нарушим эту планку, нас шлепнут с не меньшим удовольствием. Ой, причем в самых разных социальных сферах, совершенно не обязательно государственной. Это, между прочим, русская пословица. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Я бы сказал, что некий средний шесток у человека в США выше, чем в нашей стране. Но, во всяком случае, возможности высказаться существенно больше. Здравствуйте, Вера Степановна. Алло. Алло. Здравствуйте, Вера Степановна. Здравствуйте. Я учитель. Значит, жила и работала на Украине. Преподавала математику и в школе рабочей молодежи, и в ПТУ, там, где в основном ребята, причем такие ребята слабые в учебе. Вот. И, в разных категориях. И проработала 40 лет. Вот, и я согласна с предыдущим товарищем, и с вами я не согласна. Я 33-го года рождения. Значит, я 2 года, 8 лет мне было, когда война началась, 2 года в оккупации немецкой. Я пишу стихи и в школах, вот очень, еще до сих пор, еще я хожу в школу, особенно перед Днем Победы, рассказывая о войне, читаю свои стихи. Так вот, я хочу сказать, что такое идеология. Что, во-первых, мы жили, не знаю, как это назвать, раньше думай о родине, а потом о себе. Это идеология? Вера Степановна, простите, я вас перебью, да. Просто с одним вопросом. Я совершенно... я же тоже... Я, конечно, 60-го года рождения, но... Да, вы уже, все равно, да. Все равно, как бы, у меня родители были еще, вы знаете. Я знаю, что такое идеология. Меня интересует совершенно другая вещь. Вы правда... Вы говорите об идеологии социализма. Ну, вы правда считаете? Почему социализм? А кого? Это? Иисус Христос и его заповеди. Да, Иисус Христос и его заповеди. Он же не относится к коммунистам. Это не идеология. А вот катехизис православной веры... Ну, нормы поведения. А катехизис православной веры – это идеология. Понимаете, какая штука? С одной стороны, я не думаю, что нам удастся вернуться по нормам поведения, ну, вот туда, до раскола русскую церковь XVI века, а все с тем, что связано с реформами Петра, например, уже очень многими подвергается сомнению в смысле православной церкви. И вот, понимаете, нет, как? Нет. Вопрос... Что делается сейчас в школах? Опять, стойте, Вера Степановна, Это такие нормы поведения, прежде всего, это Вера нормы Степановна, поведения. Вы говорите о воспитании, системе ценностей. Вы говорите о том, что воспитывается десятилетиями. И чего почему-то тот самый социализм так и не смог воспитать, потому что как только идеологию отменили, начались 90-е годы. Понимаете, какая штука? Да, не удалось... 90-е годы, которые загубили подождите, очень много молодых людей, в том числе но... моего сына. Но в 90-е годы, перепродавать, все кинулись свои, а у кого получалось, у кого и нет. Вера Степановна, но в 90-е, в 90-е годы... И таких я знаю очень много, поэтому... Спасибо большое. Но в 90-е годы пришли же люди, которые родились в 50-х, 60-х, 70-х, 40-х. Как же так? Куда же делось все это воспитание, как только отменили идеологию? Значит, воспитать-то с помощью идеологии ничего же так и не удалось. Ведь вот, на мой взгляд, о чем говорит этот документ, который я сегодня цитирую. Он же говорит о том, что мы в качестве идеологии ничего, кроме борьбы. Ну, допустим, там, я не знаю, с теми же, с той же... несуществующей идеологии Соединенных Штатов, с их мировоззрением, точнее говоря, мы никак не можем предложить. Я, знаете, что вспоминаю про 30-е, уважаемая Вера Степановна? Вот «Время вперед» была у Валентина Катаева такая повесть. Там инженер Маргулис некий действует. Он доказывает, что описание машины, инженерной машины, бетономешалки, не является объективным каким-то документом, а субъективным выражением точки зрения западного производителя. И бетономешалка рассчитана на 90 замесов в смену, а молодой инженер получает в одной смене 409 замесов. Был фильм Эрмлера и Юткевича, кто помнит, он назывался «Встречный», почти никто не помнит. Там доказывается, что любая экспертная оценка инженерного состояния завода является одновременно политическим высказыванием. Есть случаи, когда техника становится политической и опасной, и нельзя сдаваться технике. Надо с ней бороться. Конец цитаты. В те годы шла борьба с буржуазными спецами. Я много чего могу вспомнить по этому поводу, по поводу вот этого времени индустриализации. Ну, в частности, в воспоминаниях инженера Емельянова есть история о том, что летом 1932 года на Ижевском заводе получили 100% брак при производстве калиброванной стали. Год они целые ставили опыты, и после бесчисленных опытов все еще не имели положительного результата. Тогда этот инженер попросил немецкого специалиста рассказать о режиме отжига автоматной стали. Вот цитирую дальше. «Я увидел, как мой собеседник изменился в лице и с каким-то замешательством переспросил меня. Отжиг автоматной стали? Если вы хотите иметь 100% брак в производстве, тогда отжигайте ее». Конец цитаты. Выяснилось, что все это давно известно, и что отжечь такую сталь невозможно. Просто молодые советские инженеры не считали нужными читать дореволюционные учебники. Инженер Чалых пишет о своих опытах. «Эксперименты проводились в производственных условиях, что по сравнению с лабораторными исследованиями требовало невероятно повышенного расхода сырья». Это они про угли. «Пройдя операцию обжига, мои угли обнаруживали явную непригодность. Брак. Брака я так много натворил, что получил прозвище «Великий бракодел». Огромную цену мы заплатили за положительный результат». Было ли все это описано в учебниках? Было. И вот что хочу спросить вас, уважаемые господа. Вам не кажется, что в нашей стране понятие идеологии во многом заменило вот это самое чтение учебников? И вообще, как только начинаешь говорить, люди, а давайте учебники почитаем. Разные учебники, ну разные, по философии, по богословию, по... инженерные учебники. Отовсюду слышишь: не, у нас особый путь, у нас особенная страна, у нас особенная система ценностей, мы победим. Точка. И вот когда в документах Министерства культуры такое считаешь, становится очень обидно. Мы боролись со всем. Мы боролись с природой, собирались повернуть реки вспять, боролись с собственным народом, с врагами народа. А мне кажется, что вообще вся надежда на русскую авось – это миф. В действительности вот мы ориентированы на борьбу. Мы дунем, плюнем и победим, потому что мы лучше. А учебников читать ни в коем случае не нужно. Еще одна песня про борьбу. Серебряные нити. Казалось бы, вот очевидная вещь. Противостояние на Украине. Тихий кошмар, который происходит в братской стране. Что нужно для того, чтобы все это прекратилось? Ну, мир, правда? Я сейчас совершенно не собираюсь уводить разговор на политическую тему. Но, тем не менее, у нас вместо призывов к миру вдруг появляются призывы к глобальному противостоянию. Ну, врагам. В общем, самым разным врагам. Мы жить в мире-то никак за последние 100 лет не хотим учиться. Причем, на мой взгляд, не хотим учиться именно потому, что в отличие от войны, в отличие от определения врага и пуляния по нему, авось попадем, надо учебники читать. А вот этого делать не хочется. Хочется бороться и побеждать. А в нашем мире без учебников, похоже, никак не получается. Вот что сказала наша радиослушательница Людмила. Идеология вырождается в демагогии или воспринимается как болтология. Вы заметили, что нынче наблюдается неприятие слов? Так и пишут в интернете, слишком много слов. Неприятие всего умноавторского. Автор, убей себя об стену. Мне кажется, что кризис слова – это кризис идеологии. Вернуть смысл слову – самая главная задача сегодня. Но можно ли вернуть смысл слову делом? Для прежней идеологии главными были следующие слова. Напомню, борьба за, реже против, труд во благо, никогда как заработок, верность прошлому революционному, вера в будущее коммунистическое, все лучшее детям, старикам почет, молодым дорогу, бесплатное образование и здравоохранение, социалистическая культура, классические традиции, борьба с западными веяниями, философией, искусстве, материалистическое мировоззрение, партийность как критерий идейности, практика как критерий истины. Говорю то, что помню, про экономику помню, экономика должна быть экономной. Что-нибудь изменилось в 2014 году, превратилось в это бла-бла-бла, выродилось в демагогию, трагически и жертвенно погибло в эпоху тотальной иронии постмодерна. Сегодня я наблюдаю такую триаду – культура, религия, социум. Вот что внедряется. И трудимся на этой ниве те, кто еще что-то помнит и что-то ценит, в том числе, наверное, и серебряные нити. Но все упирается в человека. То есть мы упираемся в самого себя и пытаемся, как умеем, соответствовать. А воз-то и до сих пор на месте. И земля, к сожалению, грязь, а не земля. И любого урода в кавычках гоним, считая себя торжествующей нормой. В музыке ценим хор и марши. Идеология, напомню, это общее благо. А вот в чем оно? Счастье каждый понимал по-своему. Думаю, все помнят начало этой гайдаровской цитаты. А вот помним ли, что дальше? Чук и Гек, Аркадий Гайдар. Тема труднейшая. Всех поздравляю с Днем Радио. И особенно вас, Александр Геннадьевич. Людмила. Спасибо большое, Людмила. Здравствуйте, Надежда. Алло, город Калуга. Нет города Калуги, а город Киров, Вячеслав. Алло. Есть город Киров. Да, слушаю вас. Вячеслав, по-моему, вы немножко усложняете проблему. Идеология русская в первую очередь стоит на торжестве истины и справедливости. И это корнями уходит. То, что сейчас пытаются преподносить, это всего лишь путаница. Коммунистическое учение ведь не виновато то, что на нем паразитировали. И 19 миллионов, которые числились, на самом деле даже его не знали толком, не то, что ему не служили. Не оно виновато в этом. Вне всякого сомнения, собственно говоря, то, что перечислила Людмила, это лозунги. Лозунги формируют веру, а вовсе не идеологию. Конечно, все то, что происходит, и весь плач Веры Степановны, это феномены религиозной веры, который на самом деле был социализм в нашей стране. И никакого отношения к идеологии и к постулируемым теориям и концептам эта вера не имела. Вся проблема в том, что если мы сегодня кто-нибудь из нас попробует сформулировать, что такое истина, нас, пожалуй, побьют. Значит, в обществе жуликов, конечно, побьют, но в научном мире давно отработана методика поиска истины. Шаг за шагом отсекая все ошибочное, приближаясь к абсолютному. И вы думаете, правда, Министерство культуры будет... А неужели надо спрашивать у Министерства культуры, сколько будет 2 плюс 2? Да, похоже, скоро придется, поскольку ничего, кроме... Поиска истины нет авторитетов, придется, в том числе придется, ни должностей, ни Министерства культуры, ни каких-то других. Да понимаете, других. Какая штука? Они ведь, собственно, намекают прозрачно, что на введение цензуры. Ну, ничего больше. Множество рабочих... Вы еще не такое делали. Да, множество рабочих мест, огромные суммы взяток. В общем, как бы, вы же понимаете, вот, собственно, и вся эта общенациональная идеология. Минуточку. Разве она на них стоит? Во все времена были жулики, которые продавали свою совесть. А на ком она стоит? Человечество-то двигалось и опиралось только на истинные знания. Только благодаря этим истинным знаниям они, собственно, из пальмы слезли. А где их сейчас найти, эти истинные знания? Где их сейчас найти? Вы хотите, чтобы я целую концепцию выложил за 2 минуты или как? Нет, пожалуй, не удастся, но ловлю вас на слове, потому что это безумно интересный разговор, и я надеюсь, что мы с вами его проделаем. Тему, потому что хорошую задели. Не просто потрепать языком, а здесь вот именно суть жизни. Либо мы человекообразные, которые... Ложь выдают за правду, чтобы оправдать свои возможности ограбить, обмануть, набить себе карманы. Либо мы действительно служим торжеству истины, справедливости и готовы пойти на очередной костер ради этого. Я хочу очень просто сказать спасибо большое, Вячеслав. Я хочу дать еще слово нашему слушателю Сергею. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер всем присутствующим. Рад поздравить вас с наступающими праздниками Победы. В тему разговора. На мой взгляд, идеология – это обучение мышлению. А качество и количество обучения, образования, умения мыслить зависят от цели и задач очередной родительской идеологии, в кавычках. Родительская, потому что каждая страна для своих подданных является в какой-то степени родителем. И отцом, и матерью. И если, например, эта идеология господствующая, то тогда и возникает семейная, страновая агитация и пропаганда, адаптированная под новые цели и задачи господствующего класса, взявшего на себя родительские функции. Родительские функции, понятное дело, воспитание нас, чад государства. И либо коптящие, чадящие дымом мозги чад, либо, наоборот, просветляющие им мозги новыми знаниями. Глагол «программировать» в отношении мозгов подтверждает то, что идеология начинается с малого, с природных мозгов, из их естественных способов восприятия окружающей действительности, на чем, собственно, и основано так называемое программирование, или по-иному формирование мышления. Если возьмем, например, идеологию потребительства, это прежде всего индивидуальное зрение, слух, вкус, цвет, осязание, физиология тела в целом. И только после всего этого общественные игры, про где взять, купить, про деньги и прочее. Почему главная личная идеология, лозунг «Познай себя» в приоритетах у мыслящих людей? А познавать себя и существующую систему ценностей, идеологию страны, ребенок начинает со школы, не с семьи даже, а именно со школьной скамьи. А значит, идеология – это прежде всего образование. Образование – просвещение на основах народных традиций и передовых научных достижений. Но не, так сказать, вымывание мозгов, тоже ведь новая западная технология образования и тоже достижение, а высококлассное образование, формирующее самостоятельно мыслящих граждан общества. Это и есть кратко об идеологии. Благодарю за внимание. Вот ведь я полностью согласен с Сергеем. Ну, может быть, не полностью, но в чем-то главном, несомненно, согласен, потому что ведь ничего же нет важнее для установления истины, как бы сказал Вячеслав, чем образование, чем собственный поиск. А попытка сделать образование единообразным, ну, наверное, снова может вызвать только протест и попытки получать какое-то совершенно другое образование, чем то, которое навязывает идеология. Это замкнутый круг. Оттого, наверное, и не стоит отменять никаких статей Конституции, коль скоро мы живем по ней 20 лет. Может быть, так будет честнее всего. Вот Сергей говорил, что если что государство что-то вроде родителя для своих граждан. Так вот, если родитель жулик, то очень трудно рассчитывать на то, что ребенок вырастет абсолютно честным человеком. И, по всей видимости, то, что мы получили в 90-х годах, связано с тем, что родительская идеология, ну, по крайней мере, того времени, когда уже сформировался советский человек, была жульнической. Иначе как-то совсем по-другому было бы у нас со стихийным капитализмом 90-х годов. В общем, действительно, я согласен с Сергеем, единственной нашей идеологией сегодня может быть только образование для того, чтобы мы научились думать, а не разыскивать врагов, потому что разыскивать врагов проще всего. И в ответ на поиски внутренних врагов всегда становится врагом тот, кто их ищет. Такова история советской идеологии. Это все, что я успеваю сказать. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Посылаем привет всем героям труда, чьей работой земля велико и горда. Кто навстречу мечте устремился вперед, то уже и сейчас.